Том 45, глава 1, истребление. Божественный меч пронзил все 8 слоев облаков, поэтому Цзинин и другие могли видеть все, что происходит в мире лугов. Они были в шоке от силы Айри. Аватар Болиня был создан недавно, и он был довольно слабым, но уничтожить его одним ударом — это была безумная сила. «Болинь, твой аватар на самом деле уничтожен?» — спросил Атар Хэкун. «Даже несмотря на то, что ты контролируешь сущность до рождения самсары, ты все равно не смог убежать. Аватар действительно был уничтожен. От него даже мокрого места не осталось», — сказал Болинь. «Если бы хотя бы клочок его энергии спасся, он бы выжил. Например, когда истинное тело Болиня было почти полностью истреблено, ему удалось выжить на грани жизни и смерти благодаря сущности до рождения самсары. Этот крошечный клочок жизни вошел в состояние ложной смерти и спрятался. Учитывая, что Болинь имел доступ к бесконечному количеству энергии, он мог быстро и тихо самоисцеляться. Однако, когда Айри атаковал, у его аватара вообще не было возможности бежать. Он стал еще более могущественным», — мрачно буркнул Атар Хмок. Нин кивнул. «В мире лугов каждый его удар усиливается синей энергией окружающей среды. Он действительно стал более могущественным здесь. Не мертв, не жив ему удалось обрезать все кармические нити. Айри стремился использовать карму, чтобы атаковать истинное тело Болиня, но оно было полностью отрезано от всей кармы, поэтому атаку совершить было невозможно. Черт, настроение Айри испортилось. Его специальность лежала в свете, но карма, жизнь и смерть, он не был достаточно опытен ни в одном из этих двух дао. Поскольку он был омега-атархом, его понимание дао жизни и смерти превзошло сущность до рождения самсары Болиня лишь на волосок. Что касается уничтожения аватара Болиня, это вообще не играло никакой роли, потому что аватар был новым. Уничтожить сильный аватар, на укрепление которого ушло много лет, было бы ошеломительным успехом. Но новый аватар, Атарх Болинь, сможет воссоздать его за мгновение. Если вы не войдете, я сам за вами приду. Айри протянул обе руки. Свист, свист. Одна огромная фиолетово-золотая цепь за другой начали появляться. Их ауры трансформировались, когда они взлетали в небеса. Казалось, они превращаются в нерушимые части неба и земли, которые ничто не может поколебать. Спустя несколько мгновений их тела начали светиться белым. И когда они ударились о гигантского черного змея, они, казалось, были самим наказанием высших сил. Взрыв, взрыв, взрыв. Свет меча, подобный рыбе, перед черным змеем пытался заблокировать их, но фиолетово-золотые цепи разбили его на части. Не было никакого способа защититься. Нехорошо. Эти цепи стали еще более мощными, гораздо более мощными, чем раньше. Наш кармический змей не сможет противостоять им. Нин и другие были в шоке. Свист. Огромный меч быстро уменьшился в размерах. Он пролетел ближе к гигантскому черному змею, стремясь укрепить его. В конце концов, внутри гигантского черного змея были их аватары, и некоторые из них были очень сильны. Они ни в коем случае не хотели их потерять. Когда божественный меч подлетел, чтобы усилить змея, змей быстро отступил и попытался сбежать. Тем не менее, еще 5 фиолетово-золотых цепей бросились на гигантский меч. Дзинь, дзинь, дзинь. Нин и остальные 7 вылили огромную силу в гигантский меч, придав ему невероятную силу, но 5 фиолетово-золотых цепей были столь же цепкими. Хуже всего было то, что их движения теперь стали невероятно глубокими. Группа Нина явно имела небольшое преимущество в силе, но меч все же не мог стряхнуть эти фиолетово-золотые цепи. Это было связано с разницей в глубине понимания между ними и Айри. Это было очень похоже на то, как 3 обитателей пустоши класса Атарх безрезультатно окружили Болиня. Даже если бы они действительно напали на Болиня со всей своей силой, они бы ничего не смогли с ним сделать. Если у вас не хватало понимания, вы не могли победить своего врага, не имея абсолютного личного преимущества в силе. Гигантский меч был связан 5 фиолетово-золотыми цепями. Что касается оставшихся 4, они одновременно атаковали черного змея. Бум, бум, бум. Прозвучали взрывы, столкновения продолжались. Гигантский черный змей поспешно сбежал, пытаясь защититься, но фиолетово-золотые цепи теперь чудесным образом контролировались Айри. Они были чрезвычайно хорошо усилены воспламенением ядра квинтэссенции мира лугов. Хотя Атарх Титан контролировал черного змея, и 5 аватаров работали в гармонии, защищаясь, защитный периметр все же был нарушен после первого же раунда атак. Разрыв. Одна из змеиных голов была надежно закреплена цепью, а затем физически оторвана. Хруст. Несколько мгновений спустя другой змеиной голове был нанесен яростный удар с высоты другой фиолетово-золотой цепью. Сила столкновения была настолько велика, что аватар Атарха и Куна, находящийся внутри головы, был мгновенно уничтожен. В мгновение ока яростные атаки четырех фиолетово-золотых цепей привели к полному краху гигантского черного змея. Все пять аватаров погибли в битве, никто не смог спастись. Нин и остальные были подавлены, но они ничего не могли с этим поделать. Все произошло слишком быстро. Как только Айри вернулся, он убил аватара Болиня, а затем немедленно использовал эти девять фиолетово-золотых цепей в серии последовательных атак. Бежать не было никакой возможности. Мир лугов был огромным, пространство-время здесь было подавлено. Черный змей должен был медленно улететь, если он хотел сбежать, но Айри не собирался давать ему эту возможность. Именно по этой причине Нин и другие не смели рисковать своими настоящими телами. Войти будет легко, но выйти будет очень сложно. Бежать. Гигантский меч быстро двинулся назад, девять фиолетово-золотых цепей немедленно размахнулись, чтобы атаковать его. Какое-то время обе стороны казались равными. Гигантский меч отличался от черного змея. Меч был сформирован из полного слияния энергии семи атархов. Он намного превосходил черного змея, который просто представлял из себя силы пяти атархов, работающих вместе в гармонии. Гигантский меч был единым целым и руководствовался даром меча Нина. Каждый удар меча был наполнен огромной силой, это не позволяло девяти фиолетово-золотым цепям победить его, и уж тем более уничтожить. Вскоре гигантский меч вылетел из серых облаков и из мира лугов. Айри поднял голову. Если бы он вылил все свои силы, он бы смог предотвратить побег этого меча, но в этом не было никакого смысла. Этот меч просто состоял из энергии некоторых сокровищ Вселенной. Нин и другие могли бы быстро найти сколько же сокровищ Вселенной, чтобы заменить их. Я должен скрывать свои настоящие смертоносные атаки до самого конца. Не стоит демонстрировать их на нескольких сокровищах Вселенной. Айри поднял голову, уставившись на формацию воплощения в небесах. Воплощение тоже смотрело на Айри. Через несколько мгновений он взмахнул рукой, а затем отступил из облаков. Свист. Серые облака быстро закрылись, и мир лугов снова успокоился. Внешний мир. Огромная формация продолжала покрывать всю обширную область, окружающую мир лугов. Цзинин, Титан, Мок, Болинь, Небесная, Экун и Каменный чувствовали печаль и гнев, глядя на овальный мир лугов перед собой. Три из пяти только что потерянных аватаров были аватарами пиковой силы, но они были уничтожены в мгновение ока. Это преподало им урок относительно того, насколько могущественным мог быть Айри, слившийся с миром лугов. По правде говоря, Айри взял с собой мир лугов для уничтожения Нина. Увы, Нину удалось сбежать, прежде чем он достиг того храма. И тогда Айри решил отделиться от своего мира лугов и отправился на охоту за атархами. Атарху Мокгу удалось выжить благодаря его золотому мосту свободы, в то время как Атарх Болинь чуть было не умер, но все-таки выжил благодаря пониманию сущности до рождения самсары в самый критический момент. Айри и мир лугов объединяются, образуя гораздо более смертоносного противника, сказал Титан. У него гораздо более высокий уровень понимания, чем у нас. Каменный медленно покачал головой. Ну и что с того? Мы убьем любого, кто посмеет вторгнуться в нашу хаос-вселенную, даже если это будет стоить нам жизни. Каменный стиснул зубы. В этот момент, бум, формация овального мира лугов быстро уменьшилась в размере. Через несколько мгновений рядом с ней возник разрыв пространства-времени. Свист. Он полетел прямо в разрыв. Это заставило Нина и других почувствовать, как их сердца замерли. Они все время подозревали, что их формации не могут сдержать Айри, но видеть это своими глазами было тяжело морально. Подождите, он еще не улетел. Нин и остальные повернулись, взглянув на трещину, которая только что появилась за пределами досягаемости их формации. Овальный мир лугов только что вылетел. Эй, культиваторы, вы думаете, я сбежал? Нет-нет, как я мог сбежать? Голос Эйри эхом отдавался в каждом дюйме пространства. Давайте посмотрим, насколько сильны ваши формации. Ломать. Айри издал яростный вопль. Девять фиолетово-золотых цепей внезапно появились на поверхности овального объекта. Фиолетово-золотые цепи увеличивались в размерах, каждая из них достигла триллиона километров в длину. Титанические цепи неслись по космосу. Айри контролировал их и усиливал их зажженной квинтэссенцией. Цепи начали неистово разбивать огромную формацию Нина. Айри был в состоянии мгновенно видеть недостатки этой формации, поэтому каждая его атака была нацелена на слабое место. Бум, бум, бум. Вся формация немедленно начала дрожать, поскольку уровень силы, сопоставимый с силой божественного меча, начал давить на ее слабые места. Формация не была оборонительной. Выдерживать атаки такой силы ей было тяжело. «Давайте уйдем». Нин и остальные были очень терпеливыми. Все они приготовили сокровища спасательного типа, а также открыли тоннель пространства-времени внутри самой формации. Свист. Нин и остальные немедленно вылетели в тоннель пространства-времени и исчезли. Том 45. Глава 2. Слабость. Погоня. Теперь, когда Цзи, Нин и другие атархи перестали активно поддерживать огромную формацию, которая охватывала этот регион, она быстро рухнула под ударами фиолетово-золотых цепей. Вскоре после этого из серых облаков появились четыре фигуры, которые стояли на поверхности овального мира лугов. Это был Эйри и его три союзника. Они сбежали, тихо пробормотала женщина в серебристом одеянии. Эйри, это их родина. Эти совершенствующиеся могут сражаться или бежать, как им заблагорассудится. А если мы не можем их поймать, то как мы их убьем? Они все очень коварные. Как только их шансы уменьшаются, они немедленно убегают. Человек в красной одежде тоже нахмурился. Я согласен со всем, что вы говорите. Айри кивнул. Убить Нина и атархов будет очень сложно, потому что все они убегают при первых признаках реальной опасности. Айри постоянно подавлялся местный хаос вселенной, поэтому, когда они сбежали в унисон, преследовать их он не мог. Он мог подавить пространство-время, чтобы они не могли убежать, а затем переместиться через пространство-время за ними, но, если он попытается приблизиться достаточно близко, возникнут волны. Как только Нин и другие почувствуют это, они сразу же убегут подальше. Айри не получится их поймать. Причина, по которой он смог сделать это с Мобгом, заключалась в том, что он подобрался достаточно близко, чтобы использовать нечто похожее на доминое поле, чтобы предотвратить побег Мобга. Теперь, когда Нин и другие были физически вместе и работали вместе, домен Эйри больше не мог их подавлять. Другими словами, ни скорость, ни подавление пространства-времени, ни домен не будут работать. Не было ничего, что могло бы заманить Нина и остальных в ловушку. Они могли приходить и уходить когда угодно. Следует помнить, что местные атархи не спешили немедленно завершать войну. Чем дольше он тянется, тем лучше. Если бы она каким-то образом затянулась на несколько миллионов циклов хаоса, их хаос-вселенная породила бы еще одну группу экспертов, в которую могли бы войти новые атархи или император Омега. Теперь, когда у культиваторов была техника вечной истинной души, скорость, с которой они производили авархов, естественно, значительно возрастет. «Они скользкие и осторожные. Они не дадут нам шанса поймать себя», — сказал Эйри. «Наш план состоял в том, чтобы использовать внезапные появления себя и мира лугов для достижения больших успехов, но в итоге все провалилось. Однако в конце концов, все это не имеет особого значения. Я много чего подготовил этой войне. Они не смогут избежать своей судьбы. В конце концов, мы все равно выиграем эту войну». Его три союзника были довольно сильно озадачены. Такая уверенность в себе, откуда она взялась, если они не могли даже поймать или выследить своих врагов, как они должны были победить их? «Позвольте мне повториться. Я много чего приготовил для этой войны», — сказала Эйри с улыбкой. «Вы забыли, что я отправил Улей уничтожения в самом начале этой войны?» «Улей уничтожения?» Трое были поражены. «Разве культиваторы еще не нашли способ противодействия Улей уничтожения? Он больше не работает, верно?» — с любопытством спросила женщина в серебристом. «Дура!» Эйри презрительно фыркнул. «Я выпустил Улей уничтожения по двум причинам. Во-первых, был вариант, что я смогу одержать полную победу, просто поглотив большую часть энергии этой хаос-вселенной и заставив ее достаточно ослабнуть, чтобы я мог ее завладеть. Эта цель не была достигнута, но истинной целью была вторая. Я отправил его, чтобы сделать это место самым слабым и смертоносным во всей этой хаос-вселенной». Глаза Эйри холодно вспыхнули. «Сейчас один из их аватаров отвечает за поддержание формации, связывающей Улей уничтожения. Все, что нам нужно сделать, это атаковать и уничтожить аватара в Улье уничтожения. После этого Улей снова начнет функционировать. Улей уничтожения снова начнет поглощать энергии хаос-вселенной, вызывая ее ослабление. Лидеры культиваторов будут вынуждены попытаться остановить нас. Они не могут просто сидеть сложа руки и смотреть, как утекает энергия их хаос-вселенной. Это значит, что пока мы ждем их в Улье уничтожения, они будут вынуждены прийти к нам. Они послушно прибегут на поле битвы, которое мы для них подготовили». Айри улыбнулся. Женщина в серебристом одеянии и двое других смотрели на него с восхищением. Они думали, что улей уничтожения теперь бесполезен, поскольку ему противодействовали. Они совсем не думали о других возможностях. Впечатляет. Пока улей уничтожения продолжает функционировать, культиваторы будут вынуждены приходить и атаковать его, независимо от того, насколько им этого не хочется. Нам вообще ничего делать будет не нужно. Они сами придут к нам. Усмехнулся мужчина в красном. Давайте пойдем и уничтожим их на поле битвы, выбранном нами, мрачно сказал человек в черной мантии. Не торопитесь. Айри улыбнулся. Война должна идти по правилам. Вы можете иногда проигрывать, но, если вы полностью все распланировали, вы все равно останетесь в победителях. Сейчас нам нужно укрепить свои силы. Давайте сначала спасем этих пойманных возвышенных, сказал Айри. Ша-ша-ша-ха-ха-ха. Фиолетово-золотые цепи начали вылетать к все еще пойманному в ловушку храму девяти цикад. Формаций вокруг него было ничем иным, как игрушками для Айри. Одно сердцебиение, и, казалось бы, сложная формация была полностью разрушена. Это снова дало свободу девяти возвышенным. Девять возвышенных немедленно вылетели. Когда они увидели Айри, стоящего над далекими серыми облаками, они поспешно поклонились. «Всемогущий Айри, идите сюда, мы отправимся в следующее место». Айри кивнул им. Ситхи немедленно убрали храм девяти цикад и полетели в мир лугов. Через несколько мгновений мир лугов снова разорвал пространство-время и исчез. Как только это произошло, группа фигур внезапно появилась на расстоянии. Это был Цзинин, Атарх Титан и остальные. Семеро не убежали слишком далеко в пространстве времени. Они быстро скрылись, чтобы наблюдать за этим местом поодаль. Их движения не вызвали никаких помех, потому что они были защищены и не отвергнуты Хаос Вселенной. Фактически, они даже могли позаимствовать энергии Хаос Вселенной, чтобы наблюдать за своими противниками. Нин в первую очередь наблюдал за ними, поскольку он был чрезвычайно искусен в пространстве времени и хорошо разбирался во многих других областях. Учитывая, что он был в пределах своей собственной Хаос Вселенной, просто следить за кем-то издалека было необременительно. Недавно мы попали в их засаду. Мы никоим образом не позволим им просто исчезнуть снова. Мы должны постоянно следить за их передвижениями, сказал Атарх Титан. Все наши аватары были уничтожены, что означает, что у нас нет другого выбора, кроме как использовать для этого наши настоящие тела. Черный Север, на данный момент нам придется попросить тебя осуществить эту задачу, поскольку остальные из нас работают над переделкой наших аватаров. Хорошо, Нин кивнул. Все остальные потеряли своих аватаров, в то время как его аватар был в улье уничтожения и находился в пиковом состоянии. Нин все еще чувствовал врагов издалека. Он мог отслеживать волны, порожденные летящим миром лугов в пространстве времени. Он видел, куда он движется. Свист. Нин начал преодолевать пространство-время с другими шестью на буксире, сохраняя расстояние от мира лугов примерно с королевскую вселенную. Для Нина это расстояние было ничем. Одна только его божественная сила значительно превзошла это расстояние, а когда он полагался на силы хаоса и его связь с основными сущностями, он мог наблюдать с еще большего расстояния. Пока обе стороны держатся на расстоянии, равном лишь королевской вселенной, Айри не сможет легко обнаружить Нина, поскольку хаос вселенная постоянно подавляет его. Пока Нин продолжал преследовать мир лугов, Титан и другие создали свои новые аватары. Эти аватары имели лишь 50% их истинной силы, но это было лучшим, что они могли сделать за такой короткий срок. Судя по направлению, они идут спасать другой храм, послал Нин. Тогда давайте уничтожим его заранее, сказал Атарх Титан. Учитывая нашу силу, мы вполне способны вместе разрушить храмы, и довольно-таки быстро. Раньше они не считали храмы большой угрозой. Они не хотели атаковать храмы и раскрывать все методы совместных атак, поскольку это дало бы их противникам шанс лучше подготовиться. Раскрытие этих атак было уготовано для мира лугов и, в конце концов, они успешно уничтожили один из тоннелей и воспламенение ядра квинтэссенции. Давайте продолжим следить за миром лугов. Всякий раз, когда он пытается спасти храм, мы будем опережать его и разрушать этот храм, холодно сказал Атарх Икун. Мы путешествуем через пространство-время гораздо быстрее, чем эта штука. Нин и другие имели значительное преимущество как в скорости полета, так и в скорости преодоления пространства-времени. Даже Эйри был в состоянии едва соответствовать стандартам скорости атархов путешествий в пространстве-времени. Но так, конечно, было лишь потому, что он был сильно подавлен местной хаос-вселенной. Культиваторы провели почти месяц, путешествуя на высокой скорости. Примерно через 6 дней или около того мир лугов достигнет нового храма. Небесная, Мок, вам обоим нужно, чтобы ваши аватары продолжали отслеживать движение мира лугов. Убедитесь, что вы постоянно в курсе, где он находится. Не забывайте об этом. Из осторожности Атарх Титан поручил Небесной и Мокгу это задание. Они оба были опытны во времени и пространстве соответственно. Остальные из нас отправятся в путь к ближайшему храму на максимальной скорости и используют всю свою силу, чтобы разрушить его. Хорошо. Аватары Мокга и Небесной были чрезвычайно уверены в себе. Том 45. Глава 3. Позиция Небесного Когтя. Огромный звездообразный храм тихо дрейфовал в Великой Тьме, окруженный формациями и плавными барьерами, которые держали его полностью закрытым. Разрыв. В темноте появилась трещина, из которой последовали Цзинин и остальные атархи. Давай начнем. Нин, Титан и другие обменялись понимающими взглядами. Это будет впервые, когда мы увидим, как Титан Меча, формация, в бою полностью использует свою силу, сказал Нин со смехом. Все они начали изливать энергию в формационные базы, которые они использовали. Бум! Они быстро вызвали удивительную силу хаос-вселенной, которая начала быстро сгущаться в форму почти обнаженного гиганта, одетого только в меховую набедренную повязку. Этот титан стоял в великой тьме, его длинные темные волосы простирались по плечам. У него было две руки и лицо, похожие на лицо Нина, но в нем было больше холодной и чистой беспристрастности Дао Меча. У Титана Меча было два разных режима. Первым режимом был режим с 7 лицами и 14 руками, который они использовали ранее. Этот режим потреблял больше энергии, но обладал такой мощью, что каждый из 6 других атархов мог также отвечать за управление двумя руками. Второй режим был этот режимом с одним лицом и двумя руками. Нин и другие уже пришли к выводу, что им придется сражаться вместе во время финальной битвы. Если у них будет достаточно времени, они, конечно, создали бы соединение, чтобы подготовить поле битвы. Перед битвой возле храма девяти цикад они потратили целый месяц на создание этой грандиозной формации. Реальное время, которое они потратили, было другим, в 100 раз дольше. Тем не менее, часто сражения начинаются внезапно и без предупреждения, что не дает вам возможности медленно установить нужные вам формации. В такой момент нужно использовать быстрые формации, которые можно носить с собой. Им пришлось бы уменьшить размер формации, сохранив при этом как можно большую часть ее силы, поэтому они разработали второй режим Титана Меча. Второй режим активировался различными базами формаций, которые Нин и другие всегда носили с собой. Это позволяло им призывать силу хаоса, а затем материализовать это тело. Учитывая, что у этого тела был доступ к меньшему количеству энергии, энергию приходилось экономить, поэтому они держали только две сильнейшие руки, которые контролировал Нин. Две руки, которые контролировал Нин, находились там, где была сосредоточена большая часть силы всего Титана Меча. Более 90% мощности было там. Господа, давайте воспользуемся позицией Небесного Когтя, чтобы сломать этот храм, предложил Нин. Хорошо. Остальные шестеро согласились с ним. Гул, облаченный в набедренную повязку, человек шел через космос. Длинный меч появился в одной из его рук. Это был один из мечей Нина, северный радужный меч. Внутри Титана Меча находились Титан, Атарх Небесная, Мок, Каменный и Кунный Болинь. Они немедленно применили различные техники, наполняя тело Титана Меча своими 6 ревущими потоками энергии. Под руководством Нина все различные энергии прекрасно слились в Дао Омега Меча, позволяя Титану Меча выпустить самую мощную из его многочисленных синтезированных атак, позицию Небесного Когтя. Свист. Две руки Титана Меча соединились, чтобы схватить меч Северный Радужным Меч двумя руками. Затем руки подняли меч высоко в воздух. Спустя какое-то мгновение он обрушил Северный Радужный Меч на захваченный ими астральный храм. Бум. Хруст. Весь астральный храм начал дрожать. Этот удар уничтожил 3 из 6 формаций, защищавших его, и даже оставшиеся 3 формации вздрогнули, когда в храме раздались взрывы. Что происходит снаружи? Разве всемогущий Эйри не сказал, что он собирается приехать и спасти нас? Почему рушатся наши формации? 7 возвышенных внутри были страшно напуганы, но формации, запечатавшие их здесь, не позволили им увидеть то, что происходило снаружи. Все, что они могли почувствовать, это то, что прямо сейчас на них обрушилась дикая сила, которая почти разрушила весь храм. Убить. Меч Титан совершил второй удар, потом третий. Каждый удар был наполнен ужасающей силой. Причина, по которой эти две руки были такими сильными, заключалась в том, что именно они были под контролем Нина. Остальные шесть атархов работали вместе, чтобы раскрыть всю силу. Нин же направил силу своих дао в свои две руки, чтобы развязать самые мощные атаки. Если бы они находились в первом режиме с 14 руками, остальные атархи контролировали бы остальные 12 рук. Однако они не могли в полной мере использовать энергию своих коллег. Они могли мобилизовать лишь ее часть. Другими словами, эти 12 рук, вместе взятые, были не так сильны, как две руки, которые контролировал Нин. Таким образом, даже когда Титан меча находился в пиковой мощности, более 90% его силы приходилось на эти две первичные руки. Бум, бум, бум. Быстро, перейдите в режим блокировки. Полностью изолируйте храм от внешних атак. Возвышенные в храме паниковали, как сумасшедшие. Отряды уже были уничтожены. Теперь их единственный выбор – попытаться использовать естественную прочность самого храма для защиты от этих атак. Меч Титан не хотел проникать внутрь храма. Вместо этого он продолжал наносить бешеные удары извне, используя позицию небесного когтя. Каждый удар содержал всю мощь семи бойцов класса Атарх, которые были идеально слиты вместе через вечное Да Омега Меча. Это был уровень силы, намного превосходящий уровень Титана Меча и Черного Змея, сражавшихся в мире лугов. Этот уровень был выше уровня фиолетово-золотых цепей. Бум, бум, бум. Храм был даже более прочным, чем оружие Вселенной, но после почти 100 ударов он, наконец, начал разрушаться. Спустя несколько мгновений он полностью развалился на части, и возвышенные внутри превратились в пыль благодаря оставшейся силе от последней позиции небесного когтя. Этого и следовало ожидать, даже атархи, создатели позиции небесного когтя, были бы уничтожены одним ударом этой невероятно мощной атаки. Это было невероятно. Раскрыть всю мощь Титана Меча было чудесно. Титан Меча развалился, обнажив фигуры семерых. Атарх Икун был особенно взволнован тем, что они только что сделали. Прошло много времени с тех пор, как мне было так весело. Позиция небесного когтя действительно поразительно сильна, с улыбкой сказал Атарх Титан. По моему мнению, все разнообразные приемы и козыри, которые мы накопили в течение эр, должны обеспечить нам полную способность сражаться с миром лугов в лобовой атаке, сказал Атарх Икун. В прошлый раз мы отступили, прежде чем у нас появилась возможность испытать себя. Это раздражает. Я думаю, что мы были вполне способны победить, если бы сразились с ними лицом к лицу. Нин покачал головой. Не стоит недооценивать ситхов. Черный Север прав. Нам не нужно так рисковать собой. Чем дольше мы откладываем финальную битву, тем сильнее будет наше преимущество. Нам нужно постепенно накапливать силы, и наше естественное преимущество превратится в подавляющее. Нужно терпение, чтобы выиграть войну, сказал Атарх Титан. Нам не нужно волноваться. Пусть ситхи и айри поволнуются. Обе стороны возглавлялись коварными старыми ублюдками, жили непостижимо долго. У обоих было много терпения. Айри, например, готовился к любым поворотам. Даже при том, что он столкнулся с неоднократной неудачей, он был уверен, что это не повлияет на общее положение вещей. Он знал, что победа будет за ним. Культиваторы, в свою очередь, знали, каковы их собственные преимущества и недостатки. Если бы они могли максимально использовать свои преимущества, они в конце концов одержали бы победу. А Айри сидел в позе лотоса на траве в мире лугов, который левитировал в пространстве времени. Внезапно он нахмурился. Он почувствовал, что ауры семи возвышенных, которые он собирался спасти, внезапно исчезли. Мертвы, Айри нахмурился. Культиваторы как-то угадали, что мы собираемся спасти их, поэтому рванули вперед нас, чтобы разрушить храм и убить возвышенных. У него были некоторые подозрения. Давайте двигаться в другом направлении. Айри немедленно отправил мир лугов в другой храм, храм шести печатей. Прошло полмесяца. Айри еще не удалось добраться до храма шести печатей, но он чувствовал, что он также был разрушен. Айри побледнел. Еще через полмесяца последний оставшийся храм был также разрушен, и еще есть 6 храмов были уничтожены. Черт, эта хаос-вселенная продолжает подавлять нас. Мы не можем искажать пространство-время так быстро, как эти слабые туземцы. А может, они просто тайно следуют за нами? Айри был довольно сильно раздражен, но он ничего не мог поделать. Он был в неблагоприятной для себя окружающей среде. Ну ладно, возвышенные не так уж важны. Мы и без них все равно победим. Слушайте мои приказы. Голос Айри внезапно эхом разнесся по всему миру лугов. Его 3 коллеги, обитатели пустоши класса Атарх и возвышенные, включая Бавынью, слышали его голос. Сейчас мы полетим в Улей Уничтожения. Культиваторы должны сражаться с нами, а это значит, что они будут вовлекать нас в битву. Избежать битвы никому не удастся. Им придется сражаться с нами до конца, а это значит, что это последняя битва. Если мы победим, мы добьемся победы, и я, Айри, обещаю дать вам все, что вы только пожелаете. Если мы проиграем, никто из вас не выживет. Лицо Айри было холодным и спокойным. Его голос также был очень спокойным, но его подчиненные вздрогнули, когда услышали это. Свист. Мир лугов внезапно снова изменил направление, двигаясь в сторону Улья Уничтожения. Возможно, культиваторы тайно следовали за ними сзади, но Айри было все равно. Он собирался направиться к своей цели открыто. Культиваторы могли понять, что он делает, но это не имеет значения. Им все равно придется сразиться с ним. Аватар Атарха Небесная и Атарха Мобга были отправлены следовать за миром лугов. Пройдя примерно полдня по новой траектории, они поняли, куда сейчас движется мир лугов. Улей Уничтожения, 2 аватара обменялись взглядами в темноте. Они оба поняли, что планировали ситхи. Это заставило их побледнеть. Том 45, глава 4. В Улье Уничтожения. Ситхи направляются в Улей Уничтожения. Цзинин, Титан, Мок, Небесная, Каменный, Болини и Кун замолчали. Они стояли в великой тьме, глядя друг на друга. Титан прошептал: «Я думаю, вы все знаете, каков их план. Они собираются отправиться в Улей Уничтожения и уничтожить аватара Черного Севера. Это позволит Улью Уничтожения продолжать поглощать силу нашего хаоса. Нам придется сражаться там с ними. Мы не можем позволить Улью просто продолжать ослаблять нашу хаос-вселенную бесконечно. Да у нас нет других вариантов. У нас есть еще один вариант». Глаза Атарха и Куна сверкнули. «Мы быстрее, чем они. Давайте первыми доберемся до Улья Уничтожения и уничтожим его ядро квинтэссенции. Уничтожить сферу уничтожения?» Все остальные были заинтригованы. «Возможно ли это?» Атарх Титан взглянул на Нина. Нин знал об этом больше, чем кто-либо еще. «Квинтэссенция Улья Уничтожения содержит в себе тайны разрушающего типа. Я назвал их забвением. Они несравненно глубокие, а также невероятно мощные. Даже я не настолько силен, чтобы уничтожить это», — сказал Нин. «Однако если мы будем работать вместе, мы будем невероятно сильны. Возможно, нам все-таки удастся уничтожить Улей. Мы должны. Как только мы уничтожим сферу уничтожения, им нечем будет крыть», — нетерпеливо сказал Атарх и Кун. «Уничтожим Улей. Когда мы объединяем силы, нас практически невозможно остановить. Мы смогли сокрушить целые храмы в лобовых атаках. Я отказываюсь верить, что мы не можем сломать эту штуку». Глаза Атарха Болиня также были полны злобы. Никто из них не хотел, чтобы враги водили их за нос. Однако все они понимали, что, смогут ли они нанести ущерб сфере уничтожения, еще неизвестно. Это был совершенно чуждый объект, о котором они ничего не знали, но они должны были попытаться. Если им это удастся, они будут праздновать победу. Если они потерпят неудачу, им придется остановить ситхов иначе. «Надеюсь, это сработает». Нин посмотрел на своих 6 товарищей, молча молившихся про себя, точно так же, как и он. Его аватар много лет анализировал сферу уничтожения, и чем больше он понимал, тем больше нервничал. «Все, пора идти в Улей Уничтожения». Они сразу же помчались к Улью Уничтожения на максимальной скорости. Примерно через месяц они наконец достигли Улья Уничтожения. Команда Айри была еще далеко. Им, вероятно, понадобится более полгода, чтобы долететь сюда. Улей Уничтожения. 7 стояли плечом к плечу, глядя на огромный улей перед собой. Он оставался огромным, но его всасывающая сила теперь была намного слабее, чем, когда она была максимальной. Улей все еще мог уничтожать тьму в области вокруг себя, но энергии, выпущенные разрушенной тьмой, возвращались к основным сущностям хаос-вселенной. Украсть энергии было невозможно. «Давайте посмотрим, сможем ли мы уничтожить все это», — сказал Атарх Титан. «Если сможем, нам не нужно будет беспокоиться об уничтожении сферы. Сфера уничтожения, сама по себе, не имела возможности принудительно забирать энергию всего хаоса. Это было все благодаря формации, поддерживающей ее. Черный Север». Балим взглянул на Нина. «Давайте попробуем использовать полную силу позиции небесного когтя», сказал Нин. «Эта позиция не обязательно была лучшей техникой для реального боя, но она определенно была лучшей для того, чтобы вызывать разрушение». Вскоре огромный, одетый в набедренную повязку титан меча снова появился в пустоте космоса. Он подошел к улью-бегемоту, пылая чистой энергией меча. Каждое его движение излучало мощь и разрушение. Он быстро достиг поверхности улья-бегемота. Затем он достал огромный меч правой рукой. Положение небесного когтя. Титан меча держал меч двумя руками, подняв его высоко над головой. Шесть атархов принялись использовать свои различные методы, позволив Нину направлять свои различные дао и объединять в раскрытии позиции небесного когтя. На самом деле это была всего лишь одна позиция из целого ряда искусств меча, которые Нин создал для них. Бум! Божественный меч обрушился, расколов пространство, время и пять элементов. Он уничтожил все на своем пути и обрушился с ужасающей силой на поверхность улья уничтожения. Бум! Произошел массивный взрыв, заставивший задрожать даже огромный улей-бегемот. Что касается титана меча Нина, мощная противодействующая сила оттолкнула его, отбросив его на несколько шагов назад. Это была просто слишком большая сила. Даже дао меча Нина не смогло полностью отразить эту противодействующую силу, поэтому титану меча пришлось взять на себя часть этой силы. «Ну что там, есть трещины, мы причинили ему какой-либо ущерб?» Нин и другие тщательно осмотрели улей-бегемот, задавая друг другу один и тот же вопрос. Они все надеялись, что эта штука была хоть немного повреждена. Даже самые крошечные трещины будут символизировать для них возможность уничтожить улей вовремя. Увы, ни один из них не мог обнаружить никаких трещин, поэтому они все спрашивали остальных, видели ли они что-нибудь. «Ничего, я не могу найти ни одной, никакого ущерба не наблюдается». Их сердца сжались. «Давайте проведем еще несколько атак и посмотрим, поможет ли это чем-нибудь», сказал Атарх Титан. «Хорошо». Нин и остальные кивнули. Они снова объединили свои силы, заставив Титана Меча поднять свой меч высоко вверх в позиции небесного когтя. Бум, бум, бум, бум. Титан Меча снова и снова демонстрировал эту ужасающую позицию небесного когтя, яростно ударяя улей уничтожения и заставляя его дрожать. Он даже отлетел назад. Глубоко в скрытом пространстве улья уничтожения, на глубине в 300 метров, была основа формации. Длинноволосый человек сидел там в позе лотоса. Волосы длинноволосого мужчины были наполовину черными, а и наполовину белыми. Он нервно следил за состоянием улья. Бум, бум, бум. Каждый взрыв заставлял дрожать весь улей уничтожения. Кто там нападает на улей уничтожения извне? Возвышенный Анитья был довольно удивлен, он нервничал. Он мог видеть только то, что происходило в самом улье. Внешнего мира он не видел. Весь улей уничтожения дрожит, как осиновый лист. Этот уровень силы намного превосходит силу императора Черного Севера. Могли ли лидеры культиваторов объединить свои силы? Возвышенный Анитья нервничал, но вскоре атаки прекратились. Они нанесли более 1000 ударов, но не смогли даже поцарапать улей уничтожения. Возвышенный Анитья вздохнул с облегчением. Улей уничтожения был одним из самых важных козырей ситхов, и он был таким же дорогим, как и мир лугов. Он был гораздо мощнее, чем храмы. Его было бы нелегко уничтожить. Хм, чужие только что вошли внутрь. Анитья уставился на изображения, которые появились перед ним. От них шел поток энергии, который летел внутри улья к его ядру. Свет и сила, окружавшие фигуру, были настолько ослепительными, что Анитья не мог понять, кто же это был. «Я должен сообщить об этом». Возвышенный Анитья немедленно связался с Эйри. База под ним медленно начала крутиться, когда появился столб света. В столбе света появилась фигура, которая превратилась в сидящего Эйри. Возвышенный Анитья встал и почтительно поклонился. «Всемогущий Эйри, новые захватчики вошли в улей уничтожения. Они пытались атаковать улей снаружи, и они атаковали более 1000 раз с сумасшедшим уровнем мощности. Однако они так и не смогли даже поцарапать улей уничтожения». Глаза Эйри вспыхнули холодным светом. Кто-то на самом деле осмелился напасть на улей уничтожения. Наверное, те лидеры культиваторов работали вместе. Они все ближе и ближе к ядру. Они скоро достигнут сферы уничтожения. Удастся ли им ее уничтожить? Встревожился Анитья. Просто продолжай наблюдать, не предпринимай никаких других мер, сказал Эйри. Хорошо, уважительно ответил возвышенный. Свист. Столб света исчез. В улье-бегемоте. Нин и другие атархи уже достигли черной пирамиды, расположенной в центре вихря астральных облаков. Они воссоединились с аватаром Нина. Так это и есть сфера уничтожения. Атарх Икун уставился на близлежащий темный шар, который продолжал пожирать все, что его окружало. Шар был похож на бесконечную дыру, которая поглощала и уничтожала все. Он воплощал суть забвения, вызывая у атархов чувство трепета. Насколько же глубокие загадки содержит эта вещь, чтобы она могла разрушить все? Кажется, что нет ничего, что может ее превзойти, тихо сказал атарх Каменный. Раньше они настраивались на множество разных дао, но тайны, воплощенные в этой сфере уничтожения, были более глубокими, чем те, которые они когда-либо изучали. Это затмило все дао, которые они видели. Так называемые омега-дао и эссенции до рождения, все они будут поглощены и уничтожены этой силой забвения. Мой аватар медитировал здесь уже много лет и способен воспроизвести немного силы забвения, но я до сих пор не понимаю его истинную природу. Моя сущность до рождения уничтожения мелкая и грубая в сравнении этой, вздохнул атарх Икун. Айри может быть на том же уровне понимания, как и это дао забвения, сказал атарх Мок. Но, возможно, нет. Он настолько превзошел нас, что мы не можем судить точно. Омега-атархи обладали чрезвычайно глубоким пониманием, возможно, таким же глубоким, как тайны забвения. Они были намного выше в своем понимании, чем эти семеро. В конце концов, это просто естественное ядро квинтэссенции. Оно не в состоянии дать отпор нам. Семеро из нас, работая вместе, могут призвать силу самой Хаос Вселенной. Мы должны быть в состоянии уничтожить его, сказал атарх Икун. Том 45, глава 5. Смех Цзинин и остальные семеро смотрели на темный шар. Стояла полная тишина. Даже их ауры, казалось, замерзли. Все они прошли много испытаний, пока шли по пути совершенствования, чтобы достичь своих нынешних высот, но теперь они испытывали чувство огромного давления. Эта сфера уничтожения была враждебной. Она была угрозой всей их хаос вселенной. Если они смогут ее уничтожить, все будет намного проще, но, если они потерпят неудачу, у них не будет иного выбора, кроме как начать финальную, смертельную битву. Семеро обменялись взглядами, молча кивнув друг другу. У них не было вариантов. Они уже пытались уничтожить и улей-бегемот, и черную башню, но не смогли этого сделать. Теперь их последний шанс заключался в том, чтобы атаковать сферу уничтожения в центре башни. Грохот собралось невероятное количество силы дао. Нин и остальные семеро сформировали огромного титана в набедренной повязке. У них просто не было достаточно времени, чтобы собрать полноценную формацию, поскольку ситхи прибудут уже примерно через полмесяца. Использование второго режима титана меча было лучшим, что они могли сделать. Уничтожить сферу уничтожения. Титан меча поплыл по воздуху. В его руках появился большой меч. «Атакуй!» – приказал Нин. Шесть атархов немедленно начали свои самые мощные атаки. Шесть массивных потоков энергии быстро потекли через тело Титана меча, затем медленно начали сливаться в одно целое. Титан меча поднял руки, дважды схватившись за огромный меч, затем нанес яростный удар по темной сфере перед собой. Когда меч ударил, он уничтожил все виды энергии, которые мешались на его пути, превратив их в пустое место. Это была позиция небесной коготь. Она должна сломаться. Нин и остальные шестеро смотрели с надеждой. Бум! Меч яростно ударил по темной сфере, которая мгновенно начала изгибаться и искажаться. Сила этого меча была просто слишком велика. Шар был искажен, превращаясь из идеально круглого шара в овальный. По краям начали появляться трещины, когда меч ударил по нему. Удалось ли нам это? Когда Нин и другие увидели, что черный шар растянулся и раскололся, они были дико взволнованы, но потом их сердца сжались. Темный шар снова вернулся к своей нормальной сферической форме. Он продолжал поглощать все вокруг, пока трещины восстановились. «Попробуй еще раз!» – отчаянно закричал атарх Титан. «Еще раз!» – Нин стиснул зубы. Он так не хотел признавать свое поражение. Бум, бум, бум. Титан меча снова и снова наносил удары по темному шару. Каждый удар наполнялся такой невероятной силой, что черный шар неоднократно разрушался, но каждый раз после этого он быстро восстанавливался. Затем продолжал поглощать окружающую среду. Он не был ослаблен ни в малейшей степени. После нескольких тысяч ударов Нин и другие наконец сдались. Их сердца похолодели. Титан меча исчез, обнажив тела Нина и других шестерых. Они все молча смотрели на темный шар. Последовало долгое молчание. Внезапно Нин сказал: «Мы еще не проиграли». А остальные шестеро посмотрели на Нина. Они уже атаковали изо всех сил. Может быть, у Дао Лорда Черного Севера было другое предложение? «Балинь, с тех пор, как ты овладел сущностью до рождения Самсары, я размышлял над созданием нового искусства меча», — сказал Нин. «Когда мы собрались вместе, чтобы сформировать Титана Меча, позиция Небесного Когтя, которую мы использовали, основывалась на искусстве меча, которое я создал. Оно должно было использовать сущность до рождения пространства, сущность до рождения времени, когтя иллюзий, разрушения и сущность до рождения кармы. В ней используются шесть типов эссенций до рождения, но теперь, брат Балинь, ты также освоил сущность до рождения Самсары. Я думаю, что смогу создать еще более мощный набор искусств меча, который использует семь различных сущностей до рождения. Они сделают нашего Титана Меча еще более могущественным». Титан, Балинь и другие были в восторге от этой мысли. Правильно, их искусство меча было основано на шести сущностях до рождения. Ничто не мешало им обновить искусство, использовав при этом семь сущностей. «У меня уже есть грубая схема этого искусства меча», — сказал Нин, — «но я все еще в процессе его совершенствования. Дайте мне достаточно времени, чтобы закончить и сделать его еще более мощным». «Хорошо, я ускорю время для тебя. Работай в своем привычном темпе, Черный Север, не пытайся спешить. У нас еще есть полмесяца». Титан и другие принялись помогать ему. Если бы он смог создать новое искусство меча, даже если этого было недостаточно, чтобы уничтожить сферу уничтожения, он все равно укрепил бы их Титана Меча и сделал бы его более грозным в предстоящей битве. Атарх Небесная взяла на себя ответственность за ускорение времени, позволив Нину спокойно сосредоточиться на совершенствовании этого искусства меча. Сам Нин давно освоил меч Дао Самсары. Все, что ему нужно было сделать, связать его с сущностью до рождения Балиня. Это было довольно легко. Однако Нин пытался усовершенствовать эту технику и сделать ее более мощной. Титан другие попробовали новую позицию, а затем вернулись, чтобы продолжить работу над ней. Шел день за днем. Сила этого нового искусства меча Фьюжн становилась все более мощной. Тем временем аватары Могга и Небесной продолжали следовать за миром Луго Фаэри, готовые сообщать обо всем, что только увидит. «У вас еще есть два дня, прежде чем мир Луго Фаэри прибудет сюда», — сказал Мог. «Я уже завершил искусство меча», — Нин кивнул. «И я не смогу добиться каких-либо улучшений, если мне не дадут еще 10 тысяч лет». В этом искусстве фьюжн меча было 4 позиции. Их названия остались без изменений. Позиция Небесный Коготь, позиция Пещера, позиция Лунный Закат и позиция Мир. Теперь, когда мой Омега-меч Дао руководит семью различными типами эссенций до рождения, сила меча увеличилась почти на 30% по сравнению с тем, что было раньше, сказал Нин. Титан и другие были рады услышать это. Учитывая, насколько мощным был Титан Меча, увеличить его мощность даже немного было крайне сложно. Усиление на 30% было абсолютно невероятным делом. Это было связано прежде всего с тем фактом, что сущность до рождения Самсары была, во-первых, чрезвычайно мощной сущностью до рождения, которая хорошо усилила новое искусство меча. «Давайте начнем». Семеро обменялись взглядами, затем уставились на далекий темный шар. Они активировали различные базы формаций, которые у них были. Они вызвали силу Хаос Вселенной и превратили ее в Титана Меча в набедренной повязке. Титан поднял большой меч, снова готовясь раскрыть свою чрезвычайно мощную позицию Небесного Когтя. На этот раз, конечно, это была новая версия позиции Небесный Коготь. Семь различных потоков силы сущности до рождения прошли через Титан Меча. Нин смог легко объединить семь потоков в одну дыру, сформировав Дао Омега Меча своими силами. Небесный Коготь. Титан Меча снова расколол темную сферу, но на этот раз он был заметно мощнее, чем раньше. Бум, бум, бум. Божественный меч вонзился глубоко в сферу, вызвав серию взрывов. Черный шар начал трескаться и раскалываться во многих местах. Меч вышел с другой стороны шара. Черный шар выглядел сильно поврежденным, но какой-то невидимый закон снова собрал его. Шар быстро вернулся к своей нормальной форме и снова начал спокойно поглощать все вокруг. Все еще нет настоящего ущерба, Нин едва верил своим глазам. Они нанесли еще сотню ударов, но результат был таким же. Каждый раз черный шар выглядел так, как будто он был так сильно поврежден, и вот-вот расколется на части, но вместо этого он быстро восстановился. Он был похож на водяной шар. Независимо от того, какой ущерб ему наносили, он легко обретал прежний вид. Титан меча исчез. Нин и остальные шестеро недоверчиво уставились на черный шар. «Черт!» – пробормотал Нин, стиснув зубы. «Ха-ха-ха! Ну и ладно!» Атархай Кун громко рассмеялся, его взгляд был бешеным. «Я давно хотел хорошо подраться с ситхами. У нас в распоряжении так много инструментов, но мы никогда не осмеливались брать на себя риск их фактического использования, потому что боялись проиграть. Но сейчас у нас нет выхода. Они заставили нас сражаться. Хорошо, тогда давайте драться. Мы рискуем всем в этой битве. Я хочу увидеть, кто выживет, ситхи или мы. Икун прав. Отбросим все свои страхи и все свои заботы и вложим все, что у нас есть в предстоящую битву». Хитрый старый Атарх Титан тоже громко рассмеялся. «Я слишком долго живу. Я почти забыл, какой была жизнь, когда я был слабым молодым культиватором, которому приходилось сталкиваться с одним опасным жизненным испытанием за другим. С тех пор у меня такое чувство, что сама моя истинная душа дрожит от нетерпения. Давайте зададим им жару, будем бороться до победного конца». Нин, Небесная, Болинь, Мок и Каменный засмеялись. «Если нет выхода, они сразятся. В предстоящей битве им придется сражаться с ситхами насмерть. Господа, для меня большая честь сражаться вместе с вами до победного конца», с улыбкой сказала единственная женщина Атарх, Небесная. Том 45, глава 6. Финальная битва. Друзья мои, я даже не могу описать, как я счастлив сражаться вместе со всеми вами в этой битве, с улыбкой сказал Атарх Болинь. Мы будем бороться до победного конца вместе. Да, давайте выпьем вина, прежде чем начнем эту битву. Атарх Икун взмахнул рукой, в результате чего перед ним появилось имение с каменным столом и стульями. Цзи, Нин и остальные улыбнулись, сев за столы. Нин поднял свою винную чашку, затем взглянул на своих шестерых друзей. Это было похоже на сон. Он до сих пор ясно помнил, как он переродился из царства мертвого мира клана Цзи Великого Ся, как он постепенно обучался шаг за шагом, пока не достиг вершины мира культиваторов. Теперь он будет стоять рядом со своими шестью друзьями-соратниками, вступит в смертельную битву. И это будет битва, которая определит судьбу всех культиваторов. Если ее проиграют, все пойдет прахом. Его друзьям, его семье и всей цивилизации суждено будет умереть. «Знаешь, я тут подумал, Черный Север, должны ли мы вовлекать твое настоящее тело в эту последнюю битву?» — внезапно просил Атарх Титан. Все остальные атархи были ошеломлены. Не принимать участие? Нин тоже был ошеломлен. «Титан, ты хочешь сказать, что остальные будут сражаться, а я нет? Твой аватар мог бы», — медленно произнес Атарх Титан. «Я вот о чем думаю. Мы могли бы взять твоего аватара для Титана Меча с нами. Твой аватар обладает 80% твоей истинной силы. Ты уже самый сильный из нас семерых. Твой аватар более, чем силен, чтобы объединить наши силы. Держу пари, он сможет держать Титана Меча на уровне 90% от его полной силы. Если мы проиграем, по крайней мере, твое истинное тело еще будет живым. Пока ты жив, у наших цивилизаций будет шанс на выживание». Атарх Титан посмотрел на Нина. Остальные пятеро начали колебаться, обдумывая его слова. «Если мое настоящее тело не будет вовлечено в этот бой, это окажет серьезное влияние на наше боевое мастерство», — сказал Нин. «И мой аватар, и я будем участвовать в этой битве, объединяя вас шестерых в формации Титана Меча. Если мой аватар поможет вашим аватарам сформировать Титана, сила формации будет составлять примерно от 50% до 60%. У нас будет один Титан Меча и один Титан Аватар. Таким образом, мы сможем использовать максимально возможное количество энергии. Если мое истинное тело не примет участие, у нас будет только один ослабленный Титан Меча», — сказал Нин. «Титан Аватар будет использовать тот же тип формации». Остальные шесть аватаров были на половине мощности, в то время как аватар Нина был на 80% мощности. Но аватар Титан останется мощным инструментом в этой борьбе. Он будет даже сильнее, чем гигантский меч, который они использовали в мире лугов. «Но, если мы проиграем, мы потеряем всякую надежду», — нерешительно сказал Титан. «Брат, Титан», — резко начал Нин, — «ты все еще думаешь о резервном плане в такое время? Ты действительно думаешь, что я смогу полностью изменить ситуацию, если выживу один? Даже если бы я в конечном итоге стал Атархом Омега, к тому времени мне пришлось бы наблюдать, как ситхи привязывают нашу хаос-вселенную, а Эйри становится хаос-лордом. В конце концов, я все равно погибну. Вместо этого мы должны поставить на карту все, что у нас есть. Мы будем использовать и Титана Меча, и Титана Аватара, чтобы увеличить наши шансы». Нин уставился на Атарха Титана. «Титан, я согласен с Черным Севером. На этот раз забудь о планах резервного копирования», сказал Атарх Икун. «Давайте драться». Атарх Небесная был по природе своей бесстрашной женщиной. Ранее она планировала попытаться привязать хаос вселенную, хотя все остальные, кто пытался, погибли. «Я согласен, что мы должны сделать все возможное, чтобы выиграть эту битву». Атарх Болинь, Атарх Мокка и Атарх Каменный повернулись, чтобы взглянуть на Титана. На их уровне жизни смерть мало что значила. На самом деле они одобрили то, что Нин подвергает себя опасности. Сейчас им приходилось думать за всю цивилизацию. Они хотели жить, но они не хотели жизни, которая была бы хуже смерти. Они не боялись смерти до тех пор, пока их смерти что-то значили. Атарх Титан на мгновение заколебался, выслушивая упреки своих шести коллег. Затем он издал странный смешок. «Всю свою жизнь я строил схемы на схемах и всегда имел готовый запасной план. Вы все правы. Даже если Черный Север выживет в одиночку, вероятность того, что он сможет вытянуть цивилизации, ничтожна. Его уход уменьшит нашу силу. Нам лучше сражаться вместе до победного конца. Вот это другой разговор. Каким бы несчастным я чувствовал себя, наблюдая, как все вы гибнете, а я живу». Нин поднял свой бокал вина и наполнил бокал Титана. «Давай, Титан, выпей. Придется наказать тебя вином». «Да как скажешь». Титан немедленно схватил свой бокал. Семерка уже решила сделать все возможное в этой предстоящей битве. Они больше ни о чем не заботились, поэтому радостно выпивали вместе, ожидая прибытия Айри. «Айри прибудет через 2 часа», — внезапно сказал Атарх Мокк. «У нас еще есть 2 часа», — Нин и остальные обменялись взглядами. «Давайте выйдем и приготовимся поприветствовать наших гостей». Титан, Нин и остальные поднялись на ноги. Свист. Все они убрали свои имения и вместе вылетели из Черной башни. На этот раз Нин держал свой аватар рядом с собой. Улей уничтожения снова взорвался силой и начал генерировать этот невероятный поток. Но Титан Меча, сформированный из 7 атархов, смог легко выйти из потока. Гул. Улей уничтожения начал яростно поглощать энергии внешнего мира в своем прежнем темпе. Вокруг него снова появился вихрь. Нин и атархи, однако, просто проигнорировали это. Хотя это и было грозное оружие, для нанесения серьезного урона оно должно было поглощать энергию очень долго. Несколько недель не будут иметь большого значения, даже столетие не окажет реального влияния. Таким образом, сейчас они будут игнорировать саму ли уничтожение и сосредоточить свои силы на ситхах. Ни одна из сторон не собиралась уходить от этой битвы. Победа или поражение будут определены очень скоро. Победитель будет править этой хаос-вселенной. Проигравший никогда не сможет снова подняться. Свист, свист. 2 фигуры внезапно двинулись к ним. Это были аватары Атарха Мокга и Атарха Небесной. Все наши аватары здесь. Теперь мы готовы к битве. Жаль, что мы потеряли один из золотых мостов свободы. В противном случае мы были бы имели абсолютное превосходство, со смешком сказал Атарх Титан. Они быстро разделились на 2 отряда, оба во главе с Нином. 7 истинных тел стояли вместе с одной стороны, 7 аватаров стояли рядом, на другой стороне. 14 бойцов класса Атарх были готовы к битве. Я виноват в том, что потерял этот золотой мост. Атарх Болинь покачал головой. Ты не виноват. Мосты просто требуют слишком много ценных ингредиентов. Я сделал все, что мог, но смог создать только 7. Иногда я даже думать боюсь о том, каким это все было совпадением. Ведь Черный Север как раз вовремя поднялся, чтобы завершить 7-й, со вздохом сказал Титан. «Сражаться вместе с моими 6 предшественниками, честь для Черного Севера», сказал Нин с улыбкой. 7 из них стояли в пустоте космоса, их сердца были спокойными. Они уже отбросили все свои заботы. В такое время беспокойство ничего не изменит. Им просто нужно было сделать все возможное, чтобы победить. Если они умрут, с ними умрет вся цивилизация, но с этим уже ничего не сделаешь. Семеро из них действительно сделали все, что могли. Овальная сфера продолжала дрейфовать в пространстве. На ее внешнем серых облаков стоял высокий лысоватый человек в серой одежде. Его глаза, казалось, содержали в себе все тайны космоса. Он спокойно смотрел на пустое пространство перед собой. Наконец-то пришло время последней битвы. Как и культиваторы, Айри знал, что он достиг самого критического момента в своей жизни. Он либо взлетит до небес и станет бы повелителем хаоса, став самой непобедимой фигурой во всей бесконечной пустоши, после своего учителя либо потерпит поражение и никогда больше не будет иметь такой возможности, даже если ему удастся выжить. Он не беспокоился о разрушении сферы уничтожения, он знал, насколько это был чудесный объект. Было только два пути, которыми он мог быть уничтожен. Первым способом было преодолеть его. Будучи омега-атархом, вне этой чужеродной хаос-вселенной он сам едва ли сможет вызвать достаточно силы, чтобы уничтожить сферу. Второй способ состоял в том, чтобы постичь апокалиптические тайны, которые она содержит, тогда ее можно будет с легкостью разобрать. Ни атархи, ни император Омега не справятся с такой задачей. Это место действительно завораживает, пробормотал Эйри. Это царство и все в нем должно быть моим. Эти слабаки продолжают препятствовать мне. Теперь я уничтожу их всех. Свист. Мир лугов в последний преодолел пространство-время. К тому времени, когда он появился снова, Айри уже видел огромный улей уничтожения на расстоянии, окруженный еще большим вихрем, который разрушал и пожирал все вокруг себя. Однако 14 стоящих здесь фигур были даже более заметны, чем вихрь уничтожения. Нина и его друзья стояли рядом, 7 аватаров стояли напротив них. 14 человек спокойно наблюдали, как этот овальный объект летит через пространство прямо к ним. Единственным человеком, стоящим на поверхности овального объекта, был Эйри. Он слабо улыбнулся, увидев 14 фигур. Он сосредоточил взгляд на них, затем издал смешок, который эхом разнесся в пространстве времени. «Больше не убегаем, больше не прячемся, бежать некуда», — рявкнул Атарх Титан. «Мы дадим вам то, чего вы хотите. Будем драться насмерть», — Нин улыбнулся. «Айри, я надеюсь, ты не разозлишься, когда увидишь нашу истинную силу», — со смехом сказал Атарх Икун. «Я думаю, что он, вероятно, немного расстроится», — ухмыльнулся Атарх Балинь. Нин и остальные рассмеялись. Айри это не разозлило, он просто улыбнулся в ответ и кивнул. «А вы достаточно смелы, туземцы». Том 45, глава 7. Куклы стороны смотрели друг на друга издалека. Они казались расслабленными, но атмосфера уже начала накаляться. «Хэм-эм-эм, разговор ничего не решит, давайте, остановите мой мир лугов, если посмеете», – прошипел Айри. Затем погрузился в серые облака и исчез. В это время овальный объект превратился в полосу света и влетел в огромный улей-бегемот. Цзинин и другие обменялись взглядами. Айри значительно превосходит нас с точки зрения понимания. Теперь, когда он лично контролирует мир лугов, ни одна формация, которую мы можем использовать, не сможет его замедлить. Атарх Титан улыбнулся. Мир лугов может легко войти в улей уничтожения, защищая его и позволяя ему продолжать поглощать энергии нашего хаоса. Единственный способ остановить это – зайти внутрь, атаковать мир лугов и разбить его на части, задумчиво произнес Атарх Балинь. Это – единственный вариант. Господа, давайте сделаем это, рассмеялся Нин. Нам придется побеспокоить тебя возглавить эту битву, Черный Север. Нам понадобится твое руководство мечом Титаном и аватаром Титана, сказал Атарх Каменный. Я готов лидировать, но мне понадобится ваша поддержка. Пойдемте, давайте сделаем это. Нин и остальные совершили несколько быстрых приготовлений, а затем двинулись вперед. Бум, бум, бум. 7 атархов и их 7 аватаров начали одновременно призывать силу хаос вселенной, собирая ее вокруг себя, чтобы сформировать вихри энергии, которая быстро превратилась в пару высоких титанов. Оба титана были почти обнажены и одеты лишь в меховые набедренные повязки. У одного была немного более сильная аура, чем у другого. Титан меча и аватар двигались бок о бок к овальному объекту. Айри появился из ниоткуда во дворце, скрытом глубоко в мире лугов. Рядом с ним стояли женщина в серебристом одеянии и двое мужчин. Внизу стояли возвышенные и трое обитателей пустоши класса Атарх. «Небесный, вы трое будете здесь, в центре», – проинструктировал Айри. Трое обитателей пустоши класса Атарх обменялись озадаченными взглядами, затем нервно двинулись к центру дворца. Медведь-циклоп, Красноглазый гуманоид в белом меху и облако со щупальцами питали недоверие к ситхам, но, к сожалению, они были намного слабее Айри. С этим они ничего не могли сделать. В бесконечной пустоши они были слабее, чем Айри, и даже здесь, в мире лугов, они были слабее, чем Айри. Эти местные культиваторы собираются атаковать. Это будет последняя битва. Айри взглянул на трех обитателей пустоши, затем улыбнулся. «Мне нужно, чтобы вы трое были готовы жертвовать ради нашей победы. Просто скажите, что вам нужно от нас. Мы сделаем все, что в наших силах», — ответили трое. «Отлично», — кивнул Айри. «Мне нужно, чтобы вы трое были готовы отдать жизнь». Удивление появилось в глазах медведя циклопа и двух других, но вскоре его сменил полный ужас. Внезапно рядом с ними появились 9 фиолетово-золотых цепей. Каждая цепь двигалась в сложной и своеобразной манере. Они взвыли в воздухе, бросившись на трех обитателей пустоши класса Атарх. «Айри, какого черта ты делаешь? Разве ты не обещал дать нам свободу, если бы поможем тебе? Почему ты напал на нас?» Три обитателя пустоши пытались дать отпор, но теперь, когда Айри лично контролировал цепи фиолетово-золотого цвета, обитатели пустоши были значительно превзойдены как по силе, так и по технике. Фиолетово-золотые цепи немедленно начали наносить жесткие удары, в результате чего их тела взорвались. Цепи быстро обернулись вокруг их жизненных ядер. Возвышенные наблюдали за происходящим в шоке. Никто из них не осмелился сказать ни слова. Они знали, насколько безжалостен Айри. Для всех вокруг всего лишь пешками для достижения целей. Обещания, в которые верили те трое обитателей пустоши класса Атарх, были не более, чем шуткой. «Дать вам свободу?» Айри уставился на них, его глаза мерцали холодом. «Вы, трое идиотов, действительно думаете, что у вас есть право выдвигать мне условия? Если бы не тот факт, что вы мне были нужны, я бы никогда не позволил вам остаться в живых так долго». Затем Айри протянул правую руку, произведя трех черных кукол восхитительной формы. Три черных куклы вылетели, воспарив прямо над центром дворца. Шипение, разрушенные остатки тел обитателей пустоши полетели к черным куклам. Даже их жизненные ядра, все еще запутанные этими цепями, полетели к ним. Нет. Три обитателя пустоши класса Атарх внезапно почувствовали бесконечный ужас. Эти обыкновенно выглядящие куклы имели смертельное гравитационное притяжение, жизненные ядра бесконтрольно полетели к ним. Кусочки крови и плоти также полетели к черным куклам. Как только они коснулись кукол, их проглотило шипение. «Айри, ты точно провалишь свою миссию. Вы потерпите проиграешь», — отчаянно закричала жизненная сущность с иллюзией медведя-циклопа внутри. «Ты умрешь, культиваторы убьют вас всех». Жизненное ядро, наполненное иллюзией грозового облака с щупальцами, тоже боролось и ревело. «Черт подери, Айри, ты абсолютно бесстыжий», — ревел призрак красноглазого зверя с белым мехом. Три жизненных ядра летели к трем черным куклам, которые без труда поглощали их, а также плоть и кровь их тел. Айри был втайне поражен этим. Навыки учителя в создании артефактов просто невероятны. Эти обитатели пустоши класса Атарх, может быть, и глупы, но их тела невероятно крепки. Именно их тела дали им уровни власти Атарха, но куклы смогли с легкостью поглотить их. «Я также могу быть Атархом Омега, но я далеко не ровня учителю, когда дело касается артефактов». Его учитель был самим лордом хаоса. Несмотря на то, что оба они были Атархами Омега, Айри чувствовал, что его хозяин по-прежнему превосходит его во многих различных областях. Это было очень похоже на то, как Балинь, Титан, Мокка и другие были Атархами, но разделяли разные взгляды и находились на разных уровнях власти. В действительности, между Айри и его учителем была огромная разница. Создание Улья Уничтожения и Мира Лугов стало возможным только потому, что его учитель давал ему многое и подсказывал. Что касается черных кукол, его учитель создал их лично. Свист. Три черные куклы, плавающие в воздухе, внезапно начали резко увеличиваться в размерах, превращаясь в три высоких черных чешуйчатых зверей, которые теперь лежали на земле. Они пульсировали аурой огромной силы, но не двигались. «Разделитесь на три отряда, как я ранее говорил». Айри взглянул на других своих подчиненных. Женщина в серебряной одежде, мужчина в черной одежде и мужчина в красной одежде немедленно признали приказ. Множество возвышенных тотчас заняли позиции позади них. «Отныне каждый отряд будет отвечать за управление одной из этих боевых машин», — сказал Айри. Несмотря на то, что каждый из них поглощает всю мощь обитателя пустоши класса Атарх, он сможет сражаться на пике силы лишь примерно час. Таким образом, мы должны добиться победы как можно скорее. Ясно, ответили женщина в серебряном одеянии и двое других. Они изначально знали, что так будет. Настоящая причина, по которой Айри пригласила их принять участие в этом вторжении, заключалась в том, что они использовали боевые машины. Обыкновенные возвышенные были слишком слабы, чтобы по-настоящему раскрыть потенциал этих машин в бою. Каждый из этих троих контролирует одну, а другие возвышенные оказывают помощь. «Теперь идите», — приказала Эйри. Свист, свист, свист. Женщина в серебристом одеянии и остальные быстро влетели в огромные боевые машины и захватили их. Это был главный козырь, который их повелитель хаоса даровал Эйри. «Аррррр». Три черных боевых зверя подняли головы и завыли. Их ауры были на самом деле сильнее, чем ауры обитателей пустоши класса Атарх, потому что боевые звери-машины сжигали всю свою мощь быстрыми темпами, ничего не сдерживая. Они могли также атаковать изумительными методами. Они были не такими неуклюжими, как эти обитатели пустоши. Они идут. Айри поднял голову и посмотрел в небо. Он видел двух высоких гигантов с божественными мечами, пронзающими серые облака, как будто облака были просто трухлявыми деревьями. Два титана неслись вниз, легко проникая сквозь слои облаков. «Следуйте моим указаниям». На лице Айри появилась злоба. «Каждый из вас может сражаться лишь час, поэтому нам нужно сделать все возможное, чтобы уничтожить их поскорее. Этот мир лугов – поле битвы по нашему выбору. Мы определенно победим. Теперь идите и убейте этих культиваторов». «Убить». Свист, свист. Три черных существа быстро прошли через пространство и исчезли из храма. Газа Айри горели, он рявкнул. «Квинтэссенция, зажгись». Мгновенно, ядро квинтэссенции, расположенное глубоко в мире лугов, снова начало извергаться силой, наполняя каждый дюйм мира огромной силой. Битва только началась, но все уже готовились к битве, как сумасшедшие. Айри исчез из дворца, выйдя к своим противникам.